тихо ответил Гвоздарь, но уже не хотел продолжать разговор. Он устал, замерз и устал. Накатил новый приступ озноба. Отец крикнул остальным, чтобы принесли одеяло. «Скоро вернусь», — сказал он. «Как только все устроим с добычей, будут тебе лекарства». Он потрепал Гвоздаря по щеке, глядя на него пронзительно голубыми, безумными глазами, такими же, как у самого Гвоздаря. «Я не дам тебе умереть, сын, не бойся. Мы о тебе позаботимся. Ты моя кровь, и я о тебе позабочусь как надо». Он исчез, а Гвоздарь провалился в омут лихорадки. Глава 13. «Так это твой отец, а?» Гвоздарь открыл глаза и увидел Ниту, стоящую рядом с ним на коленях. Он лежал на земле, не на палубе, и шум океана был еле слышен вдали. Поверх него лежало одеяло из грубой ткани. Темно, ночь. Рядом потрескивает костер. Он попытался сесть, но плечо заболело, и он не стал продолжать попытки. Почувствовал на себе повязки, новые, не те, которые сделала Садна. Казалось, целую жизнь назад. «Где Пима?» Нита пожала плечами. Они послали ее за едой. «Кто?» Она кивнула на два силуэта неподалеку. Люди сидели у костра, курили и передавали друг другу бутылку с выпивкой. Пирсинг, знак принадлежности к банде, блестел и позвякивал в темноте. Кольца в бровях и крыльях носов. Моби, бледный как призрак, угловатый и худой от постоянного употребления кристалл-слайда. Второй — темная громада мышц, тул, получеловек. Когда Гвоздарь пошевелился, они улыбнулись. «Эй, похоже, Гвоздарь-то жить будет», — проговорил Моби, приподняв бутылку, будто говоря тост. «Твой отец сказал, ты крепкий крысеныш, но не был уверен, что ты выкарабкаешься». «Сколько времени я был в отключке?» «Я не уверена, что ты по-настоящему очухался», — оглядев его, сказала Нита. «Очухался. Ну, 3 дня». Гвоздарь попытался хоть что-нибудь вспомнить, что дало бы хотя бы намек на события этих 3 дней. Сны, кошмары, ничего больше. Жар, холод, дрожь, отец, глядящий ему в глаза. «Они делали ставки, выживешь ты или нет», — сказала Нита, глянув на парочку у костра. «Да ну», — скривившись, переспросил Гвоздарь и снова попытался сесть. «И что на кону?» 50 красных, китайских». Гвоздарь удивленно поглядел на нее. «Хорошенькая ставка. Больше месячного заработка команды по тяжелым грузам. Видимо, добыча с ее клипера хорошо пошла». «И кто ставил на то, что я выживу?» «Худой. Получеловек был уверен, что ты уже мертвец». Она помогла ему сесть. Гвоздарь понял, что его больше не лихорадит. Нита показала на флакон с таблетками. «Богаческая штука с надписью сбоку. Размололи и растворили в воде. Тот парень...» — она задумалась, вспоминая имя. «Лаки Страйк. Прислал врача». «Да ну! Тебе назначили еще 10 дней принимать таблетки. По 4 в день». Гвоздарь безрадостно поглядел на таблетки. 3 дня без сознания». «Твои так и не появились?» — спросил он, хотя ответ был очевиден. Нита нервно поглядела на сидящих у костра и пожала плечами. «Пока нет. Думаю, скоро будут». «Хорошо бы так». Она скорчила мину, глядя на него. Отвернулась, и тут он увидел цепь, идущую от ее ноги к стволу кипариса. Нита проследила за его взглядом. «Они не полагаются на удачу». Гвоздарь кивнул. Спустя минуту появилась Пима, которую сопровождал другой взрослый. Женщина с покрытыми шрамами, ногами и руками, с пирсингом из стальной проволоки на лице и цепочкой на шее, голубоглазая. Длинный шрам на боку, знак жертвы сборщикам и культу жизни. Она подтолкнула Пиму вперед. Моби поднял взгляд. «Эй, полегче с девчонкой, она мой ужин принесла». Голубоглазая не обратила на него внимания, глядя на Гвоздаря. «Он жив?» «Как думаешь?» — спросил Моби. «Конечно, жив, если не стал зомби, ходячим мертвецом». Он рассмеялся над собственной шуткой. Пима раздала взрослым металлические миски с рисом, красными бобами и острой мясной поджаркой. Гвоздарь ошеломленно глядел на еду. «Очень дорогая еда». Он и вспомнить не мог, когда последний раз вот так просто видел столько мяса. Еду принесли Тулу и Моби, и у Гвоздаря потекли слюни. Моби сразу принялся есть. Голубоглазая глядела на него. «Сказал Лопесу, что его парень жив?» — спросила она. Моби мотнул головой, не прекращая пихать рукой в рот бобы и рис. «За что он тебе платит, урод?» — спросила Голубоглазая. «Он только что очнулся», — запротестовал Моби. «Если точнее, пару минут, как в мир живых вернулся». Ткнул локтем Тула. «Скажи же, этот крысеныш только что очнулся». Тул пожал плечами, зачерпнув горсть риса и мяса. «На этот раз Моби не врет», — рыкнул он. «Как он и сказал, крысеныш только что очнулся». Улыбнулся, обнажив острые клыки. «Как раз к ужину». И сунул огромную горсть еды себе в рот. Голубоглазая скривилась. Забрала миску у Моби и отдала Гвоздарю. «Тогда отрабатывай свой хлеб. Первым поест сын босса. А ты иди, скажи, что парень очнулся». Моби скорчил мину, но не стал спорить. Просто встал и ушел. Пима присела рядом с Гвоздарем. «Как ты?» Гвоздарь постарался улыбнуться, хотя уже почувствовал усталость. «Пока не сдох». «Значит, день удался?» «Ага». Он принялся за еду. Пима мотнула головой в сторону Ниты. «Надо поговорить». «За везучей девочкой еще не явились», — сказала она, переходя на шепот. «Твой отец теряет терпение». «В смысле теряет терпение?» — спросил Гвоздарь, глянув на охранников. Он на нее глаз положил. «Может, хочет отдать ее голубоглазой в культ жизни. Все говорит, сколько меди получит за эти чудесные глаза. Она знает о его планах. Она не дура. Даже такая богачка может понять, что к чему». Голубоглазая прервала их разговор, присев рядом. «Хорошо, болтаем». «Она просто спросила, как я себя чувствую», — ответил Гвоздарь. «Ладно», — холодно улыбнувшись, сказала Голубоглазая. «А теперь заткнись и ешь». Сидящий на пне Тул улыбнулся, обнажив клыки. «Хороший совет», — рыкнул он. Пима кивнула и молча отошла. Это значило многое. Она боялась. Глянув на ее руку, Гвоздарь увидел, что сломанные пальцы прибинтованы к деревянным щепкам. Неизвестно, в них причина страха Пимы или в чем-то другом, что произошло за последние 3 дня. Нита кончила есть. «Хорошо научилась есть руками», — сказала она, ни к кому не обращаясь. «А чем же еще есть?» — спросил Гвоздарь, глядя на нее. «Ножом, вилкой, ложкой», — ответила Нита, едва улыбнувшись. «Забудь». «Чего? Ты над нами смеешься, везучая девочка?» Лицо Ниты стало непроницаемым, почти испуганным, и он был рад этому, — скорчил мину. «Нечего смотреть на нас сверху вниз, если мы не обучены вашим богаческим штучкам. Мы можем себе пальцы обрезать, и тогда тебе с твоих проклятых ножей, вилок и ложек толку не будет, так ведь? Извини». «А, извиняешься, уже сказав». «Заткнись, Гвоздарь, она извинилась», — сказала Пима. Тул глянул на Ниту желтыми немигающими глазами. «Может, не настолько хорошо извинилась, как должна была бы. Так, парень?» Он наклонялся вперед. «Хочешь, научу твою богачку хорошему поведению?» Теперь Нита действительно испугалась. Сильно. Гвоздарь тряхнул головой. «Нет, забудь. Она уже поняла». «Со временем все понимают», — кивнув, ответил Тул. Гвоздарь вздрогнул от этих безэмоциональных слов получеловека, от безразличия в его голосе. Он впервые оказался так близко к этому созданию, но уже был наслышан о нем, о том, откуда у него появилась паутина шрамов на лице и груди, о том, как он бродил по болотам, охотясь на питонов и аллигаторов. Говорили, что он ничего не боится. что его создали нечувствительным к страху и боли,